Только не влипни никуда, мысленно вздохнула чешуйка и мстительно добавила. Мамаша многодетная, мляя, чую, мне теперь от этого пятна на своей непогрешимой репутации не отмыться. Впрочем, а оно меня ебет. До поверхности и замкового двора, в центре которого возвышался мех, добрался относительно быстро и без приключений. Ну, не считая пары оборзевших гоблинов, которые с визгом прыгнули на меня в одном из коридоров. Даже меч доставать не стал, хватило пары тычков кулаком. Забравшись в меха, пережил пару секунд не самых приятных ощущений от процедуры шунтирования, после чего подтвердил свои полномочия командующего и нагло угнал у сержанта Ника его технику. А дальше через развороченные ворота замка выпрыгнул в чистое поле и с хорошей скоростью потрусил в сторону основного лагеря наших сил рядом с мертвым лесом. Как раз к полудню должен был добраться. А подмерные шаги разогнавшегося до сотни километров в час меха думать было как-то приятно и спокойно. И вообще, ощущение горы прочной металлической скорлупы вокруг хрупкого человеческого тела было довольно странным, но завораживающим. Пока бежал, перебирал в уме текущие дела и через ночи следил за происходящими событиями. Первое и самое важное, удалось окончательно локализовать угрозу этих зомби. Конечно, окружить лес периметром в виде стены могло показаться немного глуповатой затеей, но только если не брать в расчет кучу трудолюбивых строительных дроидов и не менее трудолюбивых равхаз. Последние также составили основу войск планетарного базирования. Даже улей начали рыть неподалеку от леса. Но так, временный, чисто как полевую базу. Подсаживать туда королеву мы не собирались. Теперь для окончательного решения этого вопроса нужно было только прогуляться в центральный некрополь, который раньше был столицей остроухих, да сковырнуть этот гнойник. Думаю, за пару дней управимся. А дальше нужно будет стабилизировать ситуацию в регионе и начать раздвигать зону влияния. Ну и на втором континенте тоже. Но там проще, империя, самое крупное и мощное государственное образование аборигенов, уже практически у меня в кармане. А через нее воздействовать на политику окружающих стран будет намного проще. Другое дело, мои родные земли. Если с Валликтом еще все более-менее ясно, я все же там король, то вот с остальными придется повозиться. Земли Мау, тут нужно будет договариваться. Сам-то владыка демонов не против, но подданные у него те еще анархисты, так что силу показать придется. Благо, Ника и Кая туда запихнул, статус героев, прошедших подземелье Мау мы им обеспечили, так что военачальники и подданные демонов его воспримут нормально. Только потом нужно будет усиление подкинуть в виде еще пары взводов и техники. А вот на землях Святогора придется сильно попотеть. Не так давно они, не без помощи с моей стороны, остались без правителя, после чего началась грызня за власть. А потом и нашествие нежити сверху наложилось. Короче, там сейчас задница, которую кое-как сдерживает Вестник Света, или как он там зовется. В общем, Несун потаскун всея добра. Пхимы с ним, вроде бы, наладила контакт, но пока в подробности я не вникал. Не мешает, и ладно. Гораздо больше меня волнует тот божок, с которым я заключил контракт, и мелкая молчунья. Вроде бы на время разгребания этой задницы древние обещали приостановить контракт, но потом все равно придется отрабатывать. Или договариваться. А ведь еще и железные горы есть, в которых сидят гномы со зверолюдами, и с ними тоже нужно будет разводить политику, или просто прилететь и настучать всем по кумполу. Посмотрим. Главное, что сейчас они сидят и не отсвечивают. Ну и на закусь у нас остались орки и минотавры. Одни сидят на востоке, за землями Святогора, другие на юге, в степях. Кстати, нужно будет Мумуньку отыскать. Вроде бы она имела какое-то отношение к одному из вождей минотавров. В общем, планов много. И это только глобальных. А ведь тут еще нужно Лассатардию навестить, с сестренкой договориться, да и прочих старых знакомых разыскать не помешает. Как и стрясти с монархов ритуалы призыва героев, нужна будет парочка читеров, чтобы героически сдохнуть на острие атаки сил бобра. От размышлений меня отвлек писк системы обнаружения, которая засекла быстро приближающийся по воздуху биологический объект. Да и моя чуйка неясно зашевелилась, предупреждая, что сейчас будут бить любя, но больно. Это кто там такой летит? Птица. Самолет. Не едет. Это суп. Бум. Я едва успел отпрыгнуть, уводя меха из-под удара, оставившего в земле солидный такой кратер метров 10 в диаметре, в центре которого демонстративно медленно поднималась на ноги высокая стройная девушка в латной броне, с энергетическими крыльями за спиной. Чем-то она мне ангелов из Дьяблы напоминает, а еще мордашка у нее была до боли знакомой, хотя чуйка на душе подсказывала, что с нашей последней встречи данная особа изменилась очень и очень сильно. «Стой на месте», — криво улыбнулась девушка, доставая меч из ножен. «Будет больно». «Обычно говорят наоборот», — заметил я, переводя меха в режим форсажа. «С некоторых пор, любимый братик, я физически не способна врать», — оскалилась девушка, демонстрируя неплохие клычки. «Так что будет больно. И я рад тебя видеть». «Сестренка», — улыбнулся я, после чего пришлось спешно уводить мех от резкого выпада, который явно должен был лишить ее возможности стать тетей для еще одного ребенка. Беседы с глюком. На столе стояла кружка. На краю кружки, помогая себе балансировать парой тонких стрекозиных крылышек, сидела уставшая кофейная муза. Тяжелый взгляд с огромными темными мешками и взлохмаченные, давно не чесанные кудри. Наряд из короткого топика и ультракоротких шортиков. На плече сумочка, в маленьких ручках, крохотное перо и блокнот. Ножки опущены внутрь кружки, в горячий зеленый чай. «Хочу кофе», — устало вздохнула она. «Позже, через часик, когда мозги отказывать начнут, а пока только чай. И вообще, работать». «Хорошо, хорошо». Она побултыхала в чай ножкой и перелистнула страничку блокнота. «Так, вопрос первый. Кто такая Тайша и откуда она вообще взялась?» «Так, смотри. Объясняю на пальцах. У нас был Тайша Десыв Хассад. Кстати, связанный вопрос. Почему у него с Жанной одна фамилия?» «Потому что он дальний предок их рода, оттого у этой мелкой рыжухи и были склонности к бездне. Так, не отвлекай. Значит, есть у нас этот старый таящийся». Его посадили на место хранителя Висолофеля, и жизнь свела его с Андреем. У них есть один общий знакомый, Укур. Во время событий в столице Валликта Андрей призвал этого веселого древнего. Тот честно отработал механизм способности системы, который его вызвал, но перед уходом решил заглянуть к своему старому корешу Таю. Итог этой встречи Андрей увидел чуть позже. Укур даровал гуманоидной форме Тайша Десы фиксированный вид мелкой девочки в готичном наряде. Дальнейшие события и метаморфозы Тайша Десы не столь очевидны, и речь о них шла только в нескольких коротких эпизодах. Если коротко, то старый таящийся нашел способ обойти проклятие своего древнего знакомого путем отпочкования от себя этой самой лоли формы с небольшой долей собственных сил. Так как Андрей был одной из прямых причин этого события, то получившая молодая монстря назначила его своей мамочкой. Это не значит, что она будет тихой девочкой и во всем его слушаться, но некоторую благодарность к родителю все же испытывает. Окей, муза черканула в блокноте. С этим разобрались. Теперь следующий вопрос, который часто всплывает. Что будет после окончания нынешних событий? То есть... когда кончится серия и что будет после нее. Это я уже говорил, причем не один раз. Ну ладно, еще раз повторим. Во-первых, события серии закрываются финальной аркой войны с опустошителем, к которой я и вел все это время. То есть, перед Андреем стоит задача навести порядок на планете, после чего встретить прилетевшего стимулятора. Ну а дальше как повезет, или дать ему пинка, или самому огрести. На этом серия «Вы призвали не того» будет закончена, но сама история, нет, она будет продолжена во втором сезоне «Вы призвали не того» снова. О чем он будет? Вспоминаем эпилог предыдущего тома, это такой жирный намек на события второго сезона. Ну и между первым и вторым я еще собираюсь закончить историю странствий таящегося в пустоте и его экипажа, Лизы, Рани и Ко, потому как они будут играть одну из основных ролей в Принтес. Что там еще по вопросам? Ты мудак. Я немного неадекватный человек, но в рамках приличия. Что ты куришь? Вообще не курю. А пьешь? Последний раз нормально нажирался лет 7 назад, в студенческую бытность. Потом работа, свадьба, ребенок. Как-то не до алкоголя. Да и ни с кем. Много пьешь кофе? Нет, по большей части пью жасминовый чай. От кофе начинает побаливать голова, да и для сердца оно вредно. Зюка. Ну и похер, сама себе налью. По вопросам что? Как часто будет прода? Стараюсь хотя бы раз в 2 дня. Лучше, каждый день. Долгие задержки бывают, но вызваны они обычно 2 причинами. Либо я задолбался, но это бывает крайне редко. Либо, что намного чаще, жена свинчивает куда-то по делам и оставляет меня наедине с ребенком. А писать книгу и сидеть с 2-летним спиногрызом – это вещи для моего мозга слабосовместимые. Ну, на этом пока все. Муза захлопнула блокнотик и неприязненно покосилась на остатки чая в кружке. Кофе мне. Глава 283.2. Семье мое. Тяжко вальсировать в мехе, особенно если яйца мешают. Так что уже через пару секунд такого сражения я плюнул и отдал приказ на катапультирование пилота. Робот послушался незамедлительно и без привычных по моему миру дебильных подтверждений по 5 раз на одно простое действие. Правильно, техника-то военная, ей положено исполнять приказы оператора, а не спрашивать, действительно ли вы хотите выпрыгнуть из кабины, когда в эту самую кабину летит ракета. Ну или, как в моем случае, сияющий золотистым светом клинок. Спина меха с шипением и легкими хлопками раскрылась и меня буквально вышвырнуло на волю. Сделав красивое сальто, я приземлился на ноги и посмотрел на раскрытую кабину. И на золотистое лезвие клинка, которое пробило грудь меха и торчало сейчас там, где, хм, примерно над моим плечом. То-то я опасности не чуял. Скорее на рефлексах и здравом смысле работал. «Сестренка, а ты чего такая косая?» — крикнул я, пока Роуз со скрежетом вытаскивала меч из брони меха. «Не убивать же тебя, дебила!» — проворчала она, обходя мех и хмуро глядя мне в глаза. «Иди сюда, пну пару раз по яйцам и прощу. Я слегка опешил от такого заявления и на всякий случай сделал пару шагов назад. «Не надо, у меня еще детишек мало-мало. Рот продолжать кто будет? Ты ведь, как я посмотрю, не особо спешишь. Это ты с чего так решил?» — возмутилась вампирша. Хотя нет, уже не кровососка. Душа ее совсем по-другому ощущается. Это все та же Рози, но расу она явно успела сменить. И покровителем не слабым обзавестись, явно древним. Причем из тех, с кем я до сих пор не встречался. У меня парень есть, и мы активны. Так, стоп, это не твое дело. Хм. Я прищурился, разглядывая слегка смутившуюся сестренку. Это кто же он, и что такого делает, что бывшего вампира в краску вогнал? И кстати, не ответишь на пару вопросов любимому братику, а должна. Оскалилась девушка. Помнится, в последнюю нашу встречу ты конкретно так почистил мне память. Едва сумела себя по кусочкам собрать. Ты преувеличиваешь, не очень уверенно сказал я. Личность существа, дорогой братик, определяется его памятью и опытом, хмуро заявила она, подходя ко мне скользящим шагом и угрожающе поигрывая напитанным божественной маной клинком. А ты, скотина, лишил меня практически 1/4 этого самого опыта. Резкий выпад золотистого лезвия я отвел в сторону собственным мечом, появившимся в руке. Золото сплелось с черным туманом, и 2 силы начали с шипением испаряться. Я почти физически ощутил, как поток маны бездны от меня резко усилился, пытаясь компенсировать огромные потери. Быстро разорвав контакт, я ускорился пируэтом и ушел на несколько шагов в сторону. Занятная реакция энергии, глядя на свой меч, с которого с явной неохотой под давлением дыма бездны медленно испарялось золотистое свечение. Не скажешь, кому это ты свою попку в услужение продала? Моя попка бывает в услужении только у КХМ, неважно, одернула себя Роуз, вызвав у меня нездоровый интерес к ее парню, Фрелур. Но судя по информации системы, он давно ушел куда-то и не интересуется делами смертных. Я стала его последователем практически случайно. Случайности, сестренка, в этой вселенной совсем не случайны, вздохнул я. Нет, с обычным крестьянином это так, но не с фигурами вроде нас с тобой. Тут за каждым пердежом соседа по трактиру будет стоять хитрый план как минимум 10 богов. Ты преувеличиваешь, фыркнула Роуз, опуская меч. Если бы так, дорогая, устало ответил я, тоже отзывая свой клинок и оглядываясь. Так, времени у меня где-то пару часов есть на спокойно посидеть. Потом, правда, придется вызывать транспорт и спешно добираться до точки встречи. С кем это? Подозрительно спросила она. И вообще, что ты тут один делал, да еще и в этой штуке? Что это, кстати, такое? Мех, ответил я. Робот. Помнишь, мы мультики про таких смотрели? Да уж помню, оскалилась Роуз. Вопреки твоим стараниям. Пошли, вон в той рощице посидеть можно. Мои товарищи скоро подлетят. И много их. Заинтересовался я. Трое, ответила бывшая вампирша. Прежде чем идти, я залез в мех и проверил повреждения. Они оказались несущественными. Своим ударом Роуз пробила только броню и перерезала пару каких-то проводов, обесточив часть оптических датчиков. Воевать в этой штуке можно будет еще долго. Только под воду лезть Имин не советовал. Переведя мех в режим голосового управления, я получил немного туповатого охранного робота и приказал ему следовать за нами, не открывая огонь без прямого приказа. Пока шли, мы с сестренкой немного успокоились и молча рассматривали друг друга. Она изменилась. Ощущалась куда менее агрессивной и какой-то более открытой, что ли. Не было в ней фальши или притворства. Да и снаряжение теперь походило больше не на убийцу-кинжальщика, как в прошлый раз, а на классическую девушку-рыцаря. Или, скорее, паладина. Лицо тоже неуловимо изменилось. Глаза остались такими же желтыми, но теперь цвет радужек больше был похож на оттенок расплавленного золота и стали к тому же немного больше по пропорциям, да еще и ушки заострились и удлинились. Плюс, меч. Насколько я помню из ее памяти, мечи она не любит, хоть и владеет ими намного лучше тех же кинжалов. И дело тут было не в принципе, а в психологической травме. Слишком много мерзких воспоминаний у нее было связано с этим типом оружия. Предательство, смерти друзей и учителя, собственная вторая смерть. Бррррр. Дойдя до рощицы, состоящей из пары десятков деревьев, мы устроились на мягкой травке в тенечке и некоторое время еще смотрели друг на друга, не зная с чего начать разговор. В итоге, Роуз дернула щекой и вздохнула. Было проще, пока стояли с оружием в руках. Это точно, печально улыбнулся я. И это уже клиника. Что с руками? Спросила она. А что? Не сразу понял я. А, ты об этом? Ну, в одной сидит мелкий монстрик бездны. Исасайх. Полезная тварюшка, особенно при работе с душами. А другая привязана к артефакту Мют Милосердный. А в тени? Сестренка настороженно посмотрела куда-то мне под ноги. А там Тукутура. С ней все сложно. У нас нет контракта или чего-то такого. Просто в один прекрасный момент появилась и не хочет уходить. Впрочем, я не жалуюсь. Она милая и полезная. Странноватые у тебя понятия о Милоте, поежилась Роуз. Ладно, даже не хочу знать, кто там еще в тебе или на тебе живет. Лучше скажи. Мама и папа. Дедушка, бабушка, мертвы, ответил я, после небольшой паузы. Как? Немного хрипло спросила она. Ты уверена, что хочешь знать? Да, ты же знаешь, что со мной было, тут. Ну, твое право, пожав плечами, вздохнул я. Если коротко, то дед с бабкой, как обычно. Возраст. Мать ушла от нас. Все винила меня в твоей смерти. Завела другую семью. И разбилась с ней на самолете. Отец умер от приступа. Вот как? Вот так? А у тебя, там, кто-нибудь остался? Никого, безразлично пожал я плечами. Была девушка, но померла. Друзья либо разбежались, либо тоже отдали бездне душу. Когда меня призвали в этот мир, в том уже ничего не держало. Да и сам я нет-нет, да посматривал в сторону дула обреза. Помолчали. Как-то разговор у нас совсем хреново идет, заметил я. Есть такое, согласилась она. Но ты обо мне и так почти все знаешь, если я правильно поняла действие той способности, которой ты мне память чистил. Так что рассказывай о себе. Это будет честно. Ну, о жизни в том мире рассказывать особо нечего. Пожал я плечами. О приключениях в этом будет слишком долго. Если брать только важное. У меня 5 жен. Кобель, фыркнула сестренка. Какой есть, развел я руками. Первая, королева Валликта. Сейчас ждет ребенка. Потом девушка-рыцарь. Она сейчас в другом мире сидит со своими тараканами и... беременная. Тоже, кстати, королева. Так я скоро стану тетей. Немного удивилась Роуз. Уже, невольно усмехнулся я. У меня еще 3 дочки, если можно так сказать. Просто процесс их рождения слишком сильно отличается от привычного. Дуся, монстр-слизь, рожденная от сумрачной части моего извращенного разума и силы древний мют. Сантина, светлая богиня, рожденная из переработанной мною силой одного бога. Сейчас сидит в другом мире, набирается сил. И Тайша, но с ней вообще все сложно. Она сейчас, кстати, местный хранитель. А остальные жены? Дось, волчица-воровка. Ты вроде должна ее помнить. Мелкая такая, с черными ушами и хвостом. Шахтар Рашан, зеленая дракоша, которая существует в полуэнергетическом состоянии и заякорена на мое пространство души. Ну и Лила, хтонический берсеркер с щупальцами вместо ног. А ты, братец, тот еще ксенофил, оскалилась Роуз. Это я тебе еще всех любовниц не перечислил, нервно хихикнул я. И часть из них, боюсь, скоро меня тоже под алтарь потащит. Или на алтарь, это уже как по настроению будет. А твой парень? А вон он, спускается, кивком указала она куда-то влево и вверх. Я посмотрел в указанную сторону. Хм, здоровенный, раза в 3 больше чешуйки, темно-красный дракон. Причем, судя по ощущающейся от него силе, это далеко не истинный его размер. Да и цвет подозрительный. Не огненно-красный, а именно такой, словно его в свежей крови изваляли. Приземлившись неподалеку, дракон подождал, пока с его спины спрыгнут 2 человеческие фигурки и с алым сиянием превратился в высокого молодого парня. Вся троица неспешно подошла к нам, давая мне время их рассмотреть. Обалденная фигуристая блондинка явно аристократического происхождения, и ни малейшего намека на интеллект на морде лица. Мелкий серый зверолюд-волчонок с обрезанными ушами и одним глазом. От него веяло какой-то странной силой, отдаленно напоминавшей божественную, но ею явно не являющейся. Ну и сам дракон в виде полуэльфа с белесыми, словно слепыми, глазами и сдерживаемой, но для меня отчетливо ощущаемой кровавой аурой. Причем запашок у нее был очень и очень знакомым. Только никак не могу вспомнить, где именно ощущал отголосок этой силы. «Дорогая», — улыбнулся дракон, подойдя к нам. «Не представишь нас, мой, в некотором роде, брат», — ответила Роуз, не вставая с земли. «Андрей Буревестник, также известный как Андре Режиньон, король Валликта, а по нему и не скажешь», — захлопала глазками блондинка, рассматривая меня. «Больше на бандита похож, бездомного, да и перегаром несет. Фи, можно я ее пристукну?» — глянул на сестру. «Нет». Влез волчонок, грудью закрыв эту идиотку. «Я аркийская, смерть», — выпятила блондинка впечатляющую грудь. «Будущая жена принца Валликта». «Не обращай внимания», — махнула рукой Роуз. «Большую часть времени я сама ее пристукнуть хочу». «За что?» Блонди тут же посмотрела на нее щенячьими глазками. «Рози, мы же подруги. А если просто трахну?» Я прошелся по фигурке этой Айфи задумчивым взглядом. «Что ты там делать собрался?» Раздался за моей спиной ласковый голосок чешуйки. Заняться воспитанием благородных девиц, невозмутимо продолжил я, исподволь изучая взглядом и другими доступными способами дракона, который прикидывался полуэльфом. Кстати, милая, напомни мне, от чего зависит очеловечивание гуманоидной ипостаси твоих родичей? От возраста, степени родства и контроля над магией, ответила зеленая слегка недовольным голосом, вставая рядом со мной. Хм, а этот старый и большой, ау, у меня очень большой, широко, от уха до уха, улыбнулся дракон, демонстрируя ровный ряд игольчатых клыков. Да и по его телу прошла едва различимая волна трансформации. Яронуэль Лефикрус, дракон крови, а этот мелкий кусок шерсти, Арус, носитель хаоса. Слишком много пафосных титулов, дернул я щекой. Лучше вот что мне скажи, какое отношение ты имеешь к Мют? Не к ней, покачал головой дракон. Хтют, я ее последователь. Понял, можешь не продолжать, вздохнув. Я сел обратно на травку и посмотрел на сестренку. Вот не умеешь ты жить спокойно, Рози. Вроде память стер, пнул подальше от всего этого дерьма. Так нет же. Вернулась, влезла в свиту одного древнего, а потом еще подцепила последователя другого. Я его не цепляла, поджала губки девушка. Он сам прилип, да так, что хер отдерешь. А ты что, против? Выгнул бровь Рануэль. Нет. Коне. Начало было возмущаться сестренка, но тут же себя одернула. Черт, не в ладах с головушкой. Хихикнул я. Это у вас семейное, фыркнула зеленая, все еще сверляв взглядом Рануэля. Расовая особенность, поморщилась Роуз. Рыцарь старого обета. Его уста говорят лишь правду, его меч защищает слабых и так далее в том же духе. Так ты теперь рыцарь без страха и упрека. Удивился я. Типа того, вздохнула сестренка. Я глянул на часы, прикинул время, после чего махнул рукой и, сгробастав пискнувшую дракошу себе на колени, кивнул спутником сестрички. Давайте, народ, рассаживайтесь. А ты, семье мое, рассказывай подробней, как и во что влипло. Будем думать. Глава 283.3. Иди через мертвый лес. Так, давай кое-что уточним. Я задумчиво постучал пальцем по бедру, рассматривая немного смущенную сестру и явно нервничающего дракона, точнее старого, мощного и кровожадного монстра, который явно был не в своей тарелке и не знал, что и как ему делать. Сначала он тебя совратил, женился и трахнул. Потом ты извернулась и нашла способ развестись, и после успешного осуществления плана, совратила и трахнула его. Но замуж повторно идти отказываешься, тупо из принципа. Так, так, со вздохом ответила Роуз. Со стороны звучит как лютый бред, констатировал я. А ты попробуй свою жизнь вслух озвучить, фыркнула чешуйка, сидя рядом и смотря в сторону. Там такая чушь получится, а еще она моего волчи хочет, влезла блондинка. Он не твой, фыркнула сеструха. Так, давайте вы потом будете разбираться, кто кому кем приходится, потер я виски, а то сейчас времени, если честно, почти нет, ночи, отряд стягивается, да, командующий, ответила мне корабельный искин через динамики стоящего рядом меха, только вас зеленые и ждут, и советую поспешить, а то Хима сегодня нервная и через полчаса грозится идти тебя искать, угу, кивнул я, прикидывая варианты. «Кстати, братец», — прищурилась Роуз, — «а куда это ты собрался? А то меня тут допрашиваешь, а сам все увиливаешь. Непорядок. Ну, я почесал затылок, обдумывая, как бы выкрутиться, а то ведь и следом увязаться может. Конечно, кровавый дракон в нашем деле бы не слабо так помог, но подставлять сестренку под непонятную херню мне совершенно не хотелось. А меня, значит, подставлять под эту самую непонятную херню можно», — криво улыбнулась чешуйка. «Да еще и самому в это пекло лезть. Какую херню?» Тут уже сестра недобро прищурилась, чуть подаваясь вперед. «Ну-ка, выкладывай». «Да в мертвый лес он лезть собрался», — наябедничала зеленая, прежде чем я рот успел открыть. Вместе с кучкой таких же отмороженных спасителей мира. Ну, или просто отмороженных, тут как посмотреть. А что там в центре сидит, никто не знает. Нет, скорее всего боги и хранитель в курсе, но молчат как последние сволочи. Дорогая, ласково улыбнулся я, обнимая дракошу за талию и видя разгорающийся огонек негодования в глазах сестры. Отличная речь, ты заслужила награду. В следующий раз Накси полезет туда не одна, Кут. Начало было чешуйка, но тут или до нее дошло, или она просто в моей голове все прочитала, но расширившиеся на манер китайских порно-мультиков глазки были мне бальзамом на душу. К точке сбора на окраине леса мы опоздали примерно на час. Зато прокатились с ветерком верхом на огромном красном драконе. Правда, мех пришлось оставить, но ночи выслала платформу, чтобы его забрали. Пока летели, я молча сидел в углу небольшой удобной беседки на спине гигантского ящера и крутил ушки чешуйки. Уж не знаю, специально она это сделала или просто еще не до конца отошла от последствий пьянки, но в итоге после 5 минут ругани и объяснений, Роуз в ультимативной форме затребовала себе место в предстоящей экспедиции. Пришлось соглашаться, потому как Рануэль на просьбу удержать ее силой лишь развел руками и заявил, что ему нервы дороже. Кстати, сам дракон в экспедиции участвовать отказался, ссылаясь на запрет со стороны его покровительницы на глобальное вмешательство, да и вообще ему по возрасту и рангу не положено геройствовать. Угу, а ездовой лошадкой ему работать религия не запрещает. Ну ладно, это заморочки бессмертных. Мне туда лезть как-то не хочется. Приземлился дракон прямо перед возведенной Равхасы дронами стеной, за которой начиналась опушка мертвого леса. Ну и нас, естественно, уже ждали. 10 крупных пауков, которые должны были выступать одновременно и боевыми единицами поддержки и транспортом на первый отрезок пути, на котором мертвецов было еще не так много. Дальше мы их отошлем обратно, чтобы не гробить боевые единицы понапрасну. Ну и полный состав злобной зондеркоманды в лице сверлившей меня хмурым взглядом Химы, зевающей Накси, что-то строчащего на планшете Руса и мило беседующих Тамирис, Романского и Карси. После небольшого представления друг другу, мы с Русом оставили остальных общаться, притираться и отошли немного в сторону. Не самая удачная идея делать такую солянку, вздохнул Рендар. Дисциплина, взаимовыручка, командная работа. Первые 2-3 боя это все будет в глубокой жопе. Альтернативы все равно нет, развел я руками. Строевые части сюда не запихнуть, у них просто нет достаточной защиты. Так что будем играть не от выучки, а от личной силы. К тому же ты забываешь, что тут не школьники на фестиваль косплея собрались, а довольно матерые убийцы и монстры, которым так или иначе приходилось раньше действовать в командах. «Да я не спорю», — покачал головой Рус. «Просто, неспокойно мне. Предпочитаю работать с более слаженными и проверенными коллективами. Но ты прав, в данном случае альтернативы все равно нет. Это о чем вы там шепчетесь?» — раздался за спиной голос Химы. Жалуются друг другу, что команда не ахти, фыркнула чешуйка. Как будто сами гениальные и желанные командиры, улыбнулась Тома. Кстати, брат мой вестник, почему я узнаю, что ты собрался идти войной на моего кровника только от Мартыма? Пойду проверю сумки с припасами, пробормотал Рус, резко исчезая. Предатель, уныло вздохнул я, глядя на потихоньку подбирающихся ко мне девушек. Мертвый лес, который раньше назывался, если мне не изменяет память, древесным морем, встретил нас тишиной, черными корявыми стволами мертвых деревьев и паутиной вместо листьев. Под лапками нашего транспорта шуршала опавшая листва, которая словно замерла в статичном полусгнившем состоянии, когда листочки не сухие, а влажные, почерневшие и местами покрытые плесенью. И так везде, насколько хватало обзора. Стремное местечко, подернул я плечами. Особенно учитывая, что времени прошло всего ничего. Ну да, согласилась чешуйка, которая ехала на своем полке рядом. Комплексное проклятие местности. причем довольно мощная, раз за несколько дней преобразила такой объем пространства. И переносчиками, скорее всего, были мертвецы. Неостановимы их распространение. Так сейчас половина прилегающих королевств уже была бы под проклятием. Конечно, чем дальше, тем медленнее бы оно распространялось ввиду удаленности от эпицентра. Но с другой стороны, продолжил Рус, тоже вслушивающийся в себя и окружающий мир, чем дольше оно висит и чем большую территорию покрывает, тем стабильнее становится. Если не уничтожить источник этой дряни в первые годы, то потом она настолько укоренится, что проще будет разнести всю планету. И чем может быть источник, вы, естественно, не знаете, уточнила Роуз, внимательно прислушивающаяся к нашему разговору. Да чем угодно, ответила ей Нокс, вертя хмурой мордашкой и особенно подозрительно посматривая на затянутые паутиной кроны. Сердце мертвого бога, провал в другой мир, алтарь какого-нибудь бессмертного извращенца, артефакт божественного уровня. Особенно часто встречается последнее. Вон, даже копье Андрея может устроить нечто намного хуже этой мертвой зоны. Ну да, есть такое, невольно поежился я, припоминая пару последних способностей моего милого артефакта. Кстати, договорить мне не дали, потому как постепенно нарастающее до этого чувство угрозы наконец перешло из разряда «скоро будет жопа в жопа прыгает на тебя сверху». Самое страшное, что там реально была жопа. Огромная, метров 20 диаметром, колышущаяся биомасса, состоящая из двух четко разделенных полушарий. Пауки и их наездники рванули в стороны весьма шустро, но не все преуспели. Романский, бывший в центре построения, не успевал выйти из зоны жопопада и, видя это, его верная Карси осталась рядом, попытавшись вытянуть Некро из-под удара. Закономерно попались оба. А еще Рус с Роуз, которые своих не бросают до Химы, вздернувшая руки над головой словно легендарный зеленый человечек из далекой-далекой галактики. Чпок. Примерно с таким звуком их всех поглотила жопа. «Покойтесь с миром, друзья», печально вздохнула Накси, делая странный жест рукой. «Ты всерьез думаешь, что это их убило?» Глянула на нее Тамирис. «Нет, но помечтать-то можно». Еще более печально вздохнула та. «Команда мечты, блин», раздался из-под туши приглушенный рык Руса, остремная биомасса начала своим, напоминающим о том, что она все-таки живая, распадаться на кровавую взвесь, которая волной пошла вверх, сметая по пути паутину и сухие древесные ветви. Андрей, Химе, провернувшая подобный трюк, грозно посмотрела на меня из-под прищуренных глаз. «А почему ты в нее копьем не ткнул? Один удар, и не было бы никакой проблемы. Сорян, рефлексы, виновато почесал я затылок. А твои силы почему не сразу сработали? Потому что там какой-то трупной дряни вместо нормальной крови намешали, которая еще и скрывала от меня тварь», поморщилась блондинка. «Но это не важно. Я сумела настроиться, и сейчас с уверенностью могу сказать, что еще сотня таких же колобков берет нас в кольцо. И они далеко не так безобидны, как кажутся», добавил Рус, чьи руки загорелись зеленым колдовским огнем. «Но и мы не полевые одуванчики», проворчала Роуз, доставая меч. Дальше никто поупражняться в словоблудии не успел, потому как с треском ломая деревья в нашу сторону со всех сторон ломанулись такие же туши, у которых на обратной стороне от жопы оказались огромные зубастые пасти с красными глазами. Уж не знаю, на что именно рассчитывал наш противник, но если одна атака из довольно неплохого скрыта еще могла что-то нам сделать, то вот прямое столкновение было безнадежно им проиграно, едва успев начаться. По сути, тут любого из нас бы в одиночку хватило за глаза, ну, кроме Романского. Но тот идет в комплекте с Карси, а они вдвоем вполне бы справились. Химы сразу застопорила десятую часть тварей, буквально одним движением разорвав их на части и превратив в кровавую взвесь, которая атаковала уже остальных. Роуз без затей посылала в монстров энергетические серпы золотистого цвета, от которых те вспыхивали как пропитанные бензином губки. Чешуйка и Рус атаковали какой-то магией, тоже воспламеняя нападавших. Ну а мы с Карси, Нокс и Томой, плюнув на магию, просто крошили твари в ближнем бою. Благо, что на их размеры было плевать, после первого же удара артефактного оружия или, в случае Нокс, когтей, эти шарики жира рассыпались пеплом. Меньше минуты на сотню тварей, которые в 10 раз выше человеческого роста. Даже на разминку не тянет, недовольно поджала губы Нокси, преобразуя черные когти обратно в изящные девичьи пальчики. Голая физическая мощь без грамма способностей или божественной защиты, задумчиво почесал подбородок Романский, присаживаясь рядом с тушей одной из тварей, которая попала под работу чешуйки и оказалась наиболее уцелевшей. Особого интеллекта также не наблюдается. Это была разведка боем. «Ну да», — кивнула Химе. «Противнику же нужно было узнать, что хотя бы примерно от нас ожидать. И судя по тому, что мы едва успели войти в лес», — добавил Рус, «враг прекрасно осведомлен о происходящем в его пределах. Наблюдателей мы не ощущаем, как и следящей магии, значит дело в самом пространстве, покрытом проклятием». «А проклятием ли?» — задумчиво протянул я, глядя под ноги и ощущая прямо под нами что-то стрёмное. «Тома, ты что-нибудь чувствуешь?» Девушка с повязкой на глазах озадаченно склонила голову к плечику. «Нет, а должна, брат мой. Вообще-то, я сестра этого дебила», — проворчала в сторону Роуз. «Все души, родственники по великому создателю», — примирительно поднял руки Рус. «Андрей, так что там?» «Под нами что-то есть», — ответил я. «Что-то вроде души, но не она. Исасайх думает». Вдруг раздался из моей руки слегка вибрирующий голос ловца. «Это не душа. Исасайх видит энергию, похожую на душу, по функциям. Даже так», — задумался Русь.